Что мы можем сделать уже сейчас, не дожидаясь референдума? Я так думаю, надо выводить народ на улицу. В случае чего? В воскресенье через Трехреченск должны проносить эстафету. Но этот огонь олимпийский. На детскую, понимаешь, олимпиаду. Выступил молчавший до этого Ефим Фомичев. А что, если мы эту эстафету остановим, пока власти ясность не внесут? Ты, Ефимушка, ясность в свою голову внеси, в сердцах ответила ему Линда. Дети-то тут при чем? А как же еще внимание привлечь этой, как ее, общественности? Забормотал, оправдываясь, Фомичев. «Спокойно», — вскочил Батюшин, — «я знаю, что надо делать. В одном я только с тобой не согласен, Иван. Надо не отвечать ударом на удар, а бить первыми. Коли отрепьевцы перешли к угрозам, надо немедленно организовать митинг. Завтра же добьюсь в городской администрации разрешения. Соберем всех сретенских, думаю, и городской народ подойдет». И устроим такой карнавал, что у администрации задница задымится. «Это на вроде шахтеров на Горбатом мосту?» — спросил Воронцов. «Гораздо хлеще», — ответил Карелин. «Шахтеры разместились в Москве не от силы, а от слабости. А наша акция — это демонстрация силы. Это же не просто так людишки соберутся. Это избиратели». Уже через год выборы, так что есть о чем задуматься и мэру, и его окружению. «Я палатки организую», — сказал Батюшин. «Кажется, знаю, где взять». «Погодите», — вмешалась Корнеева. «Это что же получается? Бессрочный митинг, что ли?» «А хотя бы и бессрочный». «Но ведь это дело серьезное», — с каким-то укором произнес молчавший до этого председатель комитета по экологии. «Надо же кормить этих людей, охранять, чтобы провокаций не было. Медпункт должен быть, туалет, наконец». «Все организуем», — успокоил его Батюшин. «С охраной афганцы помогут», — подсказал Карелин. «А насчет туалетов дело можно просто решить», — предложил один из городских. «На площади стройка, забором бетонным огороженная. Банк там хотел строиться, а потом прогорел. Вот туда и будем ходить, в знак протеста». «А ведь раньше там памятник стоял, к 800-летию Трехреченска», — произнес кто-то. «Ну и что? Не зря его в народе тульским пряником прозвали. Действительно пряник, только здоровый и зачем-то на попа поставленный. Идиотское произведение. Нашли, о чем жалеть?» «Да не в этом дело. Все-таки памятник». «Ладно, давайте заканчивать», — предложил Карелин. «Короче», — подытожил Батюшин, — «завтра же я выбиваю разрешение на митинг, и в понедельник выводим народ на площадь. Я всех обзвоню. Кстати, у кого есть телефоны, оставьте номера». «А сретенских мы и так известим, они будут в первых рядах». «Будут!» — крикнула тетка Пелагея и шарахнула кулаком по столу. «Будут!» — заорали сретенцы. Лето в Трехреченске обещало быть жарким.